Несколько вопросов, братья. В одной из последних своих речей Христос сказал об Иерусалимском храме: «Се оставляется дом ваш пуст». В Деянии, 3 главе, 1 стих, Петр и Иоанн шли вместе в храм. Вопрос: зачем они шли в храм, где уже не было присутствия Бога, пуст? К тому же, имея евангельское знание, истина о том, что Бог слышит на всяком месте. Ну, есть такое место в книге «Исход». Тогда, когда Израиль согрешил и сделал себе идола, там Господь в ответ, когда Моисей ходатайствовал о согрешении, чтобы его Господь помиловал, он сказал так: «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою в день посещения моего, я посещу их за грех их». То есть он сразу не наказал, а обещал: в день посещения я посещу их и посещу их за грех их, за грех их. Но о других местах сказано, что не наказан, не оставлю. То есть, братья, я так думаю, что он сказал, что дом остается пуст, но все-таки милость Божия была и над Иерусалимом, и над этим местом, где собирались ежедневно ученики. Помните, ежедневно пребывали в храме. Затем сказано, что они ежедневно пребывали в притворе Соломонова, чуть-чуть дальше. А потом уже мы читаем, что когда апостол Петра Господь освободил из темницы ангел, то он нашел верующих, молящихся в доме. Поэтому я так думаю, что все-таки, хотя он сказал, но еще не, приговор не пришел во исполнение, это было уже в 70-м году, когда был разрушен храм, разрушен и Иерусалим. Второй вопрос. Есть ли разница между грехом и согрешением? Ну, место из Писания, которое достаточно ясно об этом говорит, из этого можно сделать вывод. Третья глава, 1 послания Иоанна, 6 и 8 стих. «Всякий, пребывающий в нем, то есть в Боге, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, не познал его». 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Поэтому между грехом и согрешением, очевидно, нет никакой разницы. Это наказуемо перед Богом. Христос сказал: «Верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Какие дела имел в виду Христос, кроме дела благовестия? Ну, это записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Братья, тут вопрос вот в чем. Прямо можно и видеть, согласно других мест, что это те знамения, чудеса, которые творили ученики, апостолы творили. Кстати, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих, он говорит, что признаки апостола, они обнаружились, они были явлены в терпении, в знамениях, в чудесах. Правда, нужно говорить, что всегда ли это будет, всегда ли это было. Так вот, в изучении этого вопроса мы находим 4 таких периода, в которые Бог являл чудеса и знамения. Это обычно, когда Он какой-то утверждал новое в народе израильском, или же вот во время Нового Завета. Это тогда, когда Моисей выводил народ израильский путем и через вот эти знамения, чудеса. Потом, когда при организации пророческих школ, это Самуил, пророки, Ильяс, Елисей. Когда Христос пришел на землю, Он тоже путем вот этим пользовался, этими чудесами, знамениями, и как раз вот апостольское служение. В последнее время, наоборот, сказано такими же точно словами будут чудеса и знамения, и даже великие знамения, но это уже будет с преисподней, это будет уже от дьявола. Поэтому как раз о последнее время не сказано, что будут такие. Евангелие сейчас, все понимают, это истина Божия. При засвидетельствовании от Духа Святого, знамений, чудес оно было утверждено. Поэтому ждать их и как-то надеяться, что они будут, не стоит. Совершенный во Христе, в вере, любви, в терпении, радости и так далее. Где приобретает совершенство на земле? Приобретается совершенство, видимо, так. совершенно на земле и на небесах. В Евреям 10 глава 14 сказано, что одним приношением он сделал совершенными кого? Освящаемых. То есть процесс здесь очевиден. И в первом послании Иоанна как раз об этом говорится, что вот мы, имея эту надежду, сегодня вспоминали это место, имея эту надежду, очищаем себя. И вот тогда, когда мы придем, явимся пред лицом Господне, тогда произойдет это совершенное преображение наше, освящение. Ну, а пока мы на земле, вот 5 глава 48 стиха, там сказано, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Мне приходилось слышать такое мысль. Конечно, на земле мы не достигнем этого совершенства, так как вот наш Господь, надеемся на небесах, но мы можем достигнуть одного совершенства, а именно быть искренними, чтобы не было в сердце нашем никакого лукавства. Вот это совершенство надо достигать, братья. Ну еще, дорогие братья, в Откровении 9 глава, 1 стих, поясните, пожалуйста, о бездне поподробнее. Ну, бездна, значит, наверное, без дна, если так уже прямо говорить, этимологическое значение этого слова. Ну, а потом, ну, так вот, видимо, открывается вот через эти места 2 Петра 2:4, узы адского мрака, Иуда 6 стих, вечные узы, в которых содержатся вот эти падшие ангелы. Ну, и в Откровении 20 главе, 2-3 стих, говорится о том, что дьявол будет скован и в этой бездне будет находиться до времени, 1000 лет. Вот. Ну, а что это такое, как его понять, я думаю, что да, не дай Бог там и близко рядом быть с ним. Это противоположно всему святому, Царству Божию. Там вечные узы и вечная тьма. Там даже и там, наверное, трудно тем людям разобраться вокруг себя.